— спросил разгоряченный Маттео. «Я напрасно их ждал и искал в продолжении целых 2 часов, почтенные патеры. А где оба фамильяра, бывшие с тобой? Убиты. Они лежат мертвыми на дне лодки, в которой они ездили на остров», — ответил Жозе. «Убиты?» — воскликнули удивленные Мерино и Маттео. «Ты говоришь, что фамильяры убиты?» «Когда волны пригнали лодку к берегу, я их нашел в ней мертвыми, почтенные патеры. Не нашел ли ты на них каких-нибудь знаков насилия?» — спросил седой Антонио со своим обычным хладнокровием. — Мне показалось, что на шее у них была узкая кровавая черта, — ответил Жозе. — Летучая петля, — произнесли Маттео и Мерино, между тем, как Антонио сделал мину, выражавшую уверенность в участии этого общества. «Фамильяры оставили меня на берегу для караула, а сами отправились на остров за женщинами. Теперь их больше нет на свете. И хижина на острове пуста. Энрика исчезла». Крик неудовольствия вырвался у большинства патеров. В особенности же отсутствие этой женщины произвело неприятное впечатление на Маттео и рассердило его. «И ты не мог напасть на их след?» — спросил он. «До сих пор я еще ничего не нашел. Но ведь легко будет их отыскать. Это Энрика, которая тотчас же будет осуждена на смерть, как только она явится в суд для дознания, назначена наследницей владения Дель Монте. А приговор ее к смерти и конфискация наследства может принести громадную пользу инквизиции», — сказал Жозе. «Явись завтра вечером в судебную залу, послушник Жозе. Мы поручим тебе найти бежавших и дадим тебе необходимую для этого власть», — сказал седой Антонио. Звуки органа затихли во время разговора. Когда же он окончился и Жозе удалился, орган опять заиграл, прислуживающие братья стали снова подливать вино в стаканы патеров. Патер Маттео подошел к разгоряченному Мерино. «Не говорил ли ты, что красивая дочь старого Гранда находится в эту ночь в наших стенах?» — спросил он дрожащим голосом. «В комнатах, к которым ведет средний коридор, находится много красивых женщин», — отвечал Мерино шепотом, — «и молодая Донна Долорес, желающая постричься в монахини, также между ними. Я хочу пойти к ней, чтобы узнать, предпочитает ли она нас, светским мужчинам. Если ты хочешь заглянуть в остальные комнаты, так пойдем со мною». Старый Антонио остался в зале, а Маттео и Мерино пошли в средний коридор, ведший в маленькие отдельные комнаты, в которых находились прекрасные жертвы. За ними вышли из залы все другие инквизиторы. В эту ночь они дозволяли себе полную свободу, и воздержанная до сих пор страсть всех этих еще молодых людей до такой степени возбудилась и воспламенилась, что им не было никакой преграды. В последней комнате среднего коридора, так же, как и во всех остальных покоях этой таинственной части дома, не было окон. Она была освещена розоватым отблеском красивых ламп. Вся комната была покрыта коврами, и на мягком диване сидела прекрасная дочь дона Генрикоэса дель Арреры. Страшный Мерино употребил во зло ее доверие. Хотя бедной Донне прислуживали с должным почтением и вниманием, однако же ее не выпускали из стен Санта-Мадре. Все мольбы ее о свободе были напрасны. Ей не позволяли вернуться к отцу. Донне Долорес еще не было 16 лет. Ее прелестные, тонкие, красивые черты и нежные, прекрасные формы дышали невинностью. Длинные темные волосы падали в беспорядке на ее плечи, покрытые белой шалью.